36. Ричард влез внутрь сосны и уселся у огня. Кэлен с надеждой посмотрела на него. Он молча притянул себе мешок и стал укладываться. «Ну что?» Ричард бросил на нее недовольный взгляд. «Я заметил по следам, что она шла на запад той же дорогой, какой мы добрались сюда. Через несколько сотен ярдов она вышла на тропу. Потеряли не один час». Он показал на выход с обратной стороны сосны. «Вот где она вылезла. Она кружила по лесу, чтобы уйти от нас подальше. Я выслеживал людей, которые не хотели, чтобы их нашли. Но по их следам идти было легче. Она так легко ступает по корням и камешкам, и она слишком маленькая, чтобы оставлять следы там, где их оставил бы взрослый. Видела ее руки?» «Видела длинные синяки. Это от хвоста?» «Нет, я говорю о царапинах». «Царапин я не видела». «Верно. На платье у нее были колючки. Она пробиралась сквозь кустарник, но на руках-то не было царапин. Она ходит легко, почти ничего не задевая. Там, где прошел взрослый, остались бы сломанные ветки. Возьмем хотя бы следы, которые я оставил, продираясь сквозь кустарник, когда пытался идти по ее следам. И слепой найдет тропу, по которой я шел. Она же проходит сквозь заросли, как сквозь воздух. Я даже не сразу понял, что она вышла на ту тропу. Она босая и избегает наступать в воду или грязь, туда, где ногам холоднее. Поэтому она выбирает сухие участки, и трудно определить, где она прошла». «Мне следовало заметить, как она сбежала». Ричард понял. Кэлен думает, что он ругает ее, но только тяжело вздохнул. «Это не твоя вина. Если бы караулил я бы тоже упустил ее. Она не хочет, чтобы ее заметили. Эта девочка умница». Но от его слов Кэлен лучше не стало. «А ты мог бы обнаружить ее следы?» «Мог бы. Смотри, вот что я нашел в нагрудном кармане». Ричард поглядел на Кэлен. «У сердца». Он вытащил локон Рэчел и повертел его в руках. «На память о ней». Кэлен встала. Все краски сбежали с ее лица. «Это я виновата». Она вылезла из приют сосны. Ричард хотел было взять ее за руку, но Кэлен вырвалась. Ричард поставил мешок и последовал за ней. Кэлен стояла, сложив руки спиной к нему. Она смотрела на лес. «Кэлен, ты не виновата». Она кивнула. «Виноваты мои волосы. Ты видел, как испуганно она на них смотрела? Сотни раз я видела подобные взгляды. Ты можешь себе представить, каково это, когда тебя боятся даже дети?» Он не ответил. «Ричард, ты не мог бы обрезать мне волосы?» «Что?» Кэлен умоляюще посмотрела на него. «Ты можешь меня подстричь?» В ее взгляде он прочел боль. «Почему бы тебе не сделать этого самой?» «Я не могу. Магия не позволяет исповедницам стричься самим. Стоит попытаться, и возникает такая страшная боль, что мы не в состоянии выполнить свое намерение». «Как это?» «Помнишь, какую боль причинила тебе магия меча, когда ты впервые убил человека?» «Это то же самое. Исповедница может потерять сознание, прежде чем закончит свое дело. Однажды я уже пыталась. Каждая исповедница однажды решается на такую попытку. Но только однажды. Когда нам нужно привести в порядок волосы, это делает за нас кто-то другой. Но никто не осмеливался остричь их полностью». Она снова повернулась к Ричарду. «Ты сделаешь это для меня?» Ричард отвернулся, глядя на прояснившееся небо, пытаясь разобраться в своих чувствах и понять, что же испытывает она. Он еще многого не знает о ней, о ее мире. Все это казалось ему таинственным. Когда-то Ричард хотел бы узнать о ней все. Теперь ему этого совсем не хотелось. Между ними стоит магия, словно нарочно придуманная, чтобы их разъединить. Он повернулся к Кэлен. «Нет». «Могу я узнать, почему?» «Потому что ты, дорога мне, такой, какая ты есть. Кэлен, какой я ее знаю, не стала бы дурачить людей, выдавая себя не за того, кто она есть. Даже если ты кого-то обманешь, это все равно ничего не изменит. Ты была и останешься матерью-исповедницей. Мы только то, что есть, ни больше, ни меньше. Он улыбнулся. Одна мудрая женщина, мой друг, однажды сказала мне это. Любой мужчина подпрыгнул бы от радости, доведись ему остричь волосы исповедницы. Только не тот, кого ты видишь перед собой. Он твой друг. Кэлен рассеянно кивнула. Ей сейчас, наверное, холодно. У нее даже нет одеяла. У нее и еды нет, кроме этой буханки, которую она по какой-то причине так бережет, что предпочитает голодать. Кэлен улыбнулась. Она съела больше нас двоих, хоть не на пустой желудок ушла. Но, Ричард, когда она придет в Хорнес-Милл... Она не пойдет туда. Но ведь там у нее бабушка. Да нет у нее никакой бабушки. Когда я сказал, что ей нельзя идти в Хорнес-Милл, где, по ее словам, у нее живет бабушка, она и глазом не моргнула. Только сказала, что пойдет куда-нибудь еще. Она и не побеспокоилась, что там случилось, почему нельзя к бабушке. Она даже не возразила. Девочка от кого-то убегает. Убегает? Может, от того, кто так хлестал ее по рукам? И по спине тоже. Когда я дотрагивался до ее спины, она дергалась, хотя ничего не говорила. Во взгляде Кэлен выразилось сострадание. Она, по-моему, бежала от того, кто так обкорнал ее. Ты думаешь? Это было сделано, чтобы пометить ее, словно собственность. Никто никому не станет так обрезать волосы, если только не хочет оставить знак. Особенно здесь, в Срединных землях, где люди уделяют волосам столько внимания. Это как клеймо чьей-то власти над ней. Вот я и решил постричь ее ровно, чтобы избавить от этого. «Так вот, почему она была так счастлива, когда ты это сделал», – прошептала Кэлен. «Но дело не только в ее бегстве. Она лжет, как заправский игрок. Легкость, с которой она лжет, очевидно вызвана крайней необходимостью». Кэлен вновь посмотрела на него. «Какой же?» «Не знаю, но это как-то связано с ее буханкой». «С буханкой? Ты серьезно?» У нее нет ни башмачков, ни плаща, ничего нет, кроме куклы. Это ее сокровище. Но все же она разрешила нам потрогать куклу. Но она не позволила нам даже дотронуться до буханки. Я не очень хорошо разбираюсь в здешней магии, но у меня на родине хлеб для девочек – ценность не больше, чем кукла. И я думаю, здесь едва ли иначе. Видела, как она на тебя посмотрела, когда ты протянула руку к буханке. Будь у нее нож, она, пожалуй, попыталась бы ударить тебя. Ричард, неужели такое может быть с маленькой девочкой? Неужели этот хлеб может представлять для нее такую ценность? А разве не ты сказала, что она съела больше, чем мы вдвоем? Я даже Зеда вспомнил. Объясни, почему она, полуголодная, не откусила ни кусочка от этой буханки? Тут что-то важное, и хлеб играет здесь главную роль. «Так мы пойдем за ней?» – спросила Кэлен, сделав шаг в его сторону. Ричард почувствовал, как клык у него на груди налился тяжестью. Он глубоко вздохнул и выдавил. «Нет. Как говорит Зет, ничто никогда не дается легко. Чем мы можем оправдать то, что станем охотиться за девочкой, пытаясь разгадать загадку хлеба, если Рау в это время охотится за шкатулкой?» Кэлен взяла его руку в свою, разглядывая ее. «Ненавижу способность Даркина Рауа держать нас на крючке». Она сжала его руку. «Мы слишком быстро привязались к девочке». Ричард слегка обнял ее. «Да, это правда. Она умненькая девочка. Надеюсь, она найдет то, что ищет, и будет в безопасности». Отпустив Кэлен, Ричард пошел к сосне за вещами. «Пора идти». Не хотелось думать о том, в какой опасности они, возможно, оставляют Рэчел, и насколько та беззащитна. Надо было поскорее уйти подальше. Они углубились в дремучий лес и из-за быстрой ходьбы не замечали холода. Прежде, когда Ричард был проводником, его раздражала паутина на лесных тропах. Сейчас он даже радовался ей, считая пауков своими защитниками и мысленно благодаря их каждый раз, когда на пути попадалась паутина. Около полудня они остановились на привал у камней, омываемых ледяным потоком. Ричард ополоснулся холодной водой, чтобы освежиться после трудного пути. Пообедали они в сухомятку наскоро и продолжили путь. Он все старался не вспоминать о Рэчел и всякий раз ловил себя на том, что продолжает думать о ней. Он видел, что и Кэлен о чем-то напряженно думает, оглядываясь по сторонам. Один раз он спросил, как она считает, правильно ли они поступили. Кэлен не поинтересовалась, в чем именно. Она только спросила, сколько времени, по его мнению, уйдет на то, чтобы догнать девочку. Ричард сказал, что дня два, в лучшем случае день. Двух дней, по мнению Кэлен, они не могут себе позволить. Его это удовлетворило. Вечерело. Солнце село за дальней горой хребта Рангшада. Наступили сумерки, и ветер улегся. Ричард отвлекся от мысли о Рэчел, сосредоточившись на поисках безопасного пути в Тамаранг. «Помнишь, Кэлен, Зед говорил, чтобы мы с тобой держались подальше от Даркина Рала, потому что бессильны против его власти?» «Да, он так говорил», — отозвалась Кэлен. «А Ашота говорила, что шкатулка недолго останется у королевы?» Ричард нахмурился. «Ну, может, она хотела сказать, что шкатулкой скоро завладеем мы?» «Нет. Она предупреждала, что мы должны торопиться. Что, если Даркин Рал уже здесь?» Кэлен обернулась и посмотрела на него, а потом подошла поближе. «Ну и что тогда? У нас все равно нет другого выхода. Я пойду в Тамаранг. Хочешь подождать меня здесь?» «Конечно нет. Я только хочу, чтобы мы понимали, на что идем. Он может быть здесь. Я сама давно думаю о том же». Он помолчал с минуту, потом спросил. «И что ты решила? Что будем делать, если Даркин Рал там?» Кэлен посмотрела на дорогу. «Если он там, то мы, скорее всего, погибнем». Ричард замедлил шаг, а она пошла вперед, не поджидая его. В лесу становилось все темнее, закат догорал. Тропа вела теперь к реке Калисидрин. Временами они теряли реку из виду, но слышали, как шумит бурная вода. Ричард все никак не мог отыскать приют сосну. Уже стемнело, и он оставил надежду найти убежище до ночи. На безопасном расстоянии от дороги, у подножия холма, он обнаружил расколотый камень. Место это было со всех сторон окружено деревьями, и он счел убежище надежным, пусть и под открытым небом. Луна уже стояла высоко, когда Кэлен поставила на огонь мясо, а Ричард, к своему удивлению, обнаружил, что в ловушку, раньше, чем он ожидал, попались два кролика, которые тоже пошли в котелок. «Ну, тут хватит еды даже, чтобы накормить Зеда», — заметила Кэлен. Не успела она это сказать, как в свете костра они увидели старика, который остановился рядом, подбоченясь. Волосы его были растрепаны, одежда местами порвана. «Я проголодался», — заявил он. «Давайте поедим». Ричард и Кэлен в изумлении вскочили на ноги. Старик с не меньшим удивлением увидел, что Ричард схватился за меч. Не отходя от костра, Ричард сделал выпад мечом в его сторону. «Что это значит?» — спросил старик. «Отступи», — приказал Ричард и пошел на старика, держа в руке меч, оттесняя к деревьям, с которых Ричард не сводил глаз. «Могу я спросить, что это ты делаешь, мальчик мой?» «Ты уже однажды звал меня. В другой раз я тебя видел. Но оба раза это был не ты. Я не хочу, чтобы меня одурачили в третий раз. Пройди-ка между вон теми двумя деревьями». «С какой стати?» – возмутился старик. «Вложи меч в ножны, мой мальчик». «Если ты не пройдешь между этими деревьями, меч вместо ножен войдет в тебя», – ответил Ричард сквозь зубы. Старик, удивленно подняв брови, двинулся под конвоем Ричарда через кустарник. Бросив мгновенный взгляд назад, он прошел между деревьями, и паутина разорвалась. Ричард радостно улыбнулся. «Зед, неужели ты?» «Я провалиться мне на этом самом месте!» — ответил Зет, уставясь на него одним глазом. Ричард вложил меч в ножны и бросился обнимать старого друга, едва не задушив его. «Зет, я так рад тебя видеть!» Зет едва дышал. Ричард отпустил старика, поглядел на него, сияя, и стиснул снова. «Страшно подумать!» — заметил Зет. «Что было бы, если бы, увидев меня, ты обрадовался бы еще больше?» Ричард подвел его к костру, обнимая за плечи. «Извини, мне надо было убедиться наверняка, и я не мог поверить, что ты появился здесь. Но я счастлив, что с тобой все хорошо. Нам много о чем надо поговорить». «Да, конечно. Можем мы сначала поесть?» Кэлен также обняла волшебника. «Мы так о тебе беспокоились!» Пока его обнимали, Зет с вожделением посматривал на котелок. «Все так, но беседовать лучше на полный желудок!» «Но у меня еще не все готово!» — улыбнулась Кэлен. Зет разочарованно посмотрел на нее. «Не готово? Ты уверена? Сейчас проверим!» «Конечно, мы только начали!» «Не готово!» — бормотал он. — Не готово. Ладно, посмотрим. Отойдите-ка оба. Зет посмотрел на огонь так, словно перед ним был непослушный ребенок, и простер к нему тощие руки. Огонь зашипел, набирая силу. Взметнувшийся язык синего пламени лизнул котелок так, что тот подпрыгнул. Варево забулькало и захлюпало. Синий огонь покачивал котелок, поглаживая его, словно лаская. Волшебник убрал руки, и синее пламя погасло. Зет довольно улыбнулся. «Ну вот, теперь готово. Давайте есть!» Кэлен стала перед огнем на колени и попробовала деревянной ложкой варево. «Да, уже готово», — подтвердила она. «Ну, нечего стоять и глазеть, мальчик мой!» — сказал Зет Ричарду. — Доставай миски. Ричард покачал головой и выполнил требование. Кэлен наполнила миску, положив на край несколько сухариков. Ричард вручил ее Зеду. Волшебник не стал садиться. Он предпочел съесть свою порцию стоя. Кэлен наполнила еще две миски, а Зед уже протягивал ей пустую за добавкой. Покончив с первой порцией, Зет решил наконец сесть. Ричард опустился на бугорок, Кэлен пристроилась рядом, а Зет на земле напротив них. Ричард подождал, пока Зет проглотит половину того, что было в миске, потом наконец спросил: «Ну как там Эдди? Она хорошо заботилась о тебе?» Зет растерянно посмотрел на него. Даже при свете костра Ричард готов был поклясться, что Зет покраснел. «Но мы...» Он поглядел на удивленную Кэлен. «У нас с ней было все хорошо». Он раздраженно глянул на Ричарда. «Что за вопрос?» Ричард и Кэлен переглянулись. «Я ничего такого не имел в виду», — ответил Ричард. «Я только заметил, что она очень интересная и привлекательная. Мне показалось, что и ты такого же мнения». Ричард посмеивался про себя. Зет вернулся к своей миске. «Славная женщина!» Он поддел ложкой какой-то корешок. «А это что такое? Я съел 3 штуки, но так и не понял, что это». «Корень тавы», — ответила Кэлен. «Он тебе не понравился?» «Разве я сказал, что он мне не понравился?» — проворчал Зет. «Просто хотел узнать, что это такое». Он оторвал взгляд от миски. «Эдди сказала, что дала вам ночной камень. Так, по ночному камню, я вас и нашел. Думаю...» Он поглядел на Ричарда, тряся ложкой. «Что ты будешь осторожен с этой штукой. Не доставай ее без крайней необходимости. Самой крайней. Ночные камни чрезвычайно опасны. Эдди следовало бы предупредить вас, я ей говорил. От этой штуки лучше бы избавиться». «Мы знаем», — ответил Ричард, трудясь над куском мяса. Ричарда так и подмывало задать один вопрос. Он не знал, как начать, но Зет опередил его. «Вы поступали, как я велел? Избегали опасностей? И чем вы занимались?» «Ну, мы...» — сказал Ричард с глубоким вздохом. «Сначала мы долго пробыли у племени Тины». «Племя Тины...» Зет словно взвешивал эти слова, держа в ложке кусок мяса. Потом изрек. «Ладно, люди Тины не так опасны». Он откусил кусочек мяса и продолжал говорить. «Так значит, вы жили у племени Тины?» Так как они ничего не отвечали, он снова посмотрел на Ричарда, потом на Кэлен. «Там не должно было случиться ничего действительно опасного». Слова эти прозвучали как приказ. Ричард посмотрел на Кэлен. «Я убила старейшину», — сказала она, опуская в соус сухарь и не поднимая глаз. Зет уронил ложку, но подхватил ее прежде, чем она упала на землю. «Что?» «Это была самозащита», — вступился Ричард. «Он сам пытался убить ее». «Что?» Зет вскочил с миской в руках, потом сел снова. «О, духи! Как старейшина мог осмелиться на убийство?» Зет прикусил язык, посмотрев на Ричарда. «Исповедницы», — докончил за него Ричард. Зет переводил взгляд с одной опущенной головы на другую. «Ага, значит, ты все-таки рассказала ему?» «Несколько дней назад», — кивнула Кэлен. «Всего несколько дней назад», — пробормотал Зет, и некоторое время ел молча, подозрительно поглядывая на них. «Так как же этот старейшина осмелился поднять руку на исповедницу?» «Это, — сказал Ричард, — произошло, когда мы убедились в силе ночного камня, перед тем, как нас признали людьми племени Тины». «Признали вас людьми племени Тины?» — изумленно переспросил Зет. «Каким образом? Ты что, взял там себе жену?» «Да нет». Ричард выдернул из-под рубашки ремешок и показал Зеду свисток птичьего человека. «Они подарили мне это». «А почему они согласились, чтобы ты не... Почему признали вас людьми племени Тины?» «Мы сами их об этом попросили. Нам больше ничего не оставалось. Иначе для нас не собрали бы совет». «Как? Они собрали ради вас совет?» «Да, как раз перед приходом Даркина Рала». «Что?» Зет снова вскочил. «Там был Даркин Рал? Я же сказал, чтобы вы держались от него подальше!» «А мы его туда и не приглашали», — заметил Ричард. «Он многих убил там», — тихо сказала Кэлен, не поднимая головы и уставясь в миску. Зет поглядел на ее макушку и снова сел. «Я сожалею», — мягко произнес он. «Так что сказали вам духи предков?» Ричард пожал плечами. «Сказали, чтобы мы шли к ведьме». «К ведьме?» Зет нахмурился. «Какой ведьме?» «К Шоте, предел Агадан». Зет чуть не уронил миску. «Шота!» Он осмотрелся, словно кто-то мог его услышать. Обращаясь к Кэлен, Зет понизил голос до громкого шепота. «Проклятие! Что заставило тебя вести его в Агадан? Ты обещала защищать его!» «Поверь, я сама этого не хотела», — ответила Кэлен. «Нам пришлось это сделать». Снова вступился за нее Ричард. «Зачем?» — спросил Зет. «Чтобы узнать, где шкатулка», — ответил Ричард. «И Шота нам сказала». «Шота вам сказала», — сердито передразнил Зет. «А что еще она наговорила? Шота никогда не скажет того, что нужно вам, не добавив того, что нужно ей!» Кэлен искоса взглянула на Ричарда. Он не смотрел на нее. «Больше ничего». Он выдержал взгляд Зеда. «Она сказала только, что последняя шкатулка Одина у королевы Милены. Она сказала нам это потому, что от этого зависит и ее жизнь». Ричард сомневался в том, что старый друг поверил ему, но не хотел передавать слова Шоты. Как сказать Зеду, что один из них, а то и двое, могут стать предателями? Как сказать, что Зет направит на него, Ричарда, волшебный огонь, а Кэлен прикоснется к нему своей властью? Он боялся, что это может быть оправдано, ведь из них всех только он знал о книге. «Зет», — тихо начал Ричард, — «ты послал нас сюда, в Срединные земли, и говорил, что у тебя есть план. Тебя тогда поразило это чудовище из подземного мира, ты потерял сознание, и мы не знали, когда ты очнешься и очнешься ли вообще. Я не знал, что собирался делать ты, и не понимал толком, что делать мне самому. Я знал только, что приближается зима, и надо остановить Даркина Рала». По мере того, как он говорил, голос его становился все тверже. «Я старался без тебя сделать все, что в моих силах. Я должен был найти шкатулку. Кэлен помогала мне, и мы узнали, где сейчас шкатулка, хотя это нам с ней дорого обошлось. Если тебе не нравится то, что я сделал, забери у меня этот проклятый меч истины. Я уже сыт по горло». Ричард швырнул миску на землю, поднялся и отошел от костра, повернувшись к ним спиной. Он почувствовал, что комок в горле мешает дышать. Его самого удивила эта вспышка гнева. Он ведь так хотел снова увидеться с Зедом, и вот теперь разозлился на него. Дав волю гневу, Ричард ждал, когда злость окончательно уляжется. Зед обменялся взглядом с Кэлен. «Да», — тихо проговорил Зед, — «сразу видно, что ты все ему рассказала». Он поставил миску на землю, встал и погладил руку Кэлен. «Я сожалею, дорогая». Когда Зед тронул за плечо Ричарда, тот остался неподвижным. «Извини, мой мальчик, я вижу, тебе пришлось нелегко». Ричард кивнул, глядя во тьму. «Я убил человека волшебным мечом». Зед, помолчав, ответил. «Знаю. Я уверен, ты не мог поступить иначе». «Нет», — прошептал Ричард, и видно было, что ему тяжело говорить. «Я не могу так сказать. Мне так казалось, что я защищаю Кэлен. Я ведь не знал, что она исповедница. Но я сам хотел убить, и мне было даже приятно это сделать». «Тебе только показалось. Это все из-за магии». «Не уверен. Я сам не знаю, что со мной происходит». «Ричард, извини, если тебе показалось, что я зол на тебя. Я злился на себя. Ты действовал правильно. Это у меня ничего не вышло». «О чем ты?» «Давай сядем», — предложил Зед. «Я расскажу вам, Скеллен, в чем дело». Зед поднял миску, словно разглядывая ее, и снова опустил. «Боюсь, что дела наши плохи», — произнес он. Ричарду на язык просилось насмешливое замечание, но он только спросил. «Так что произошло? И как твой план?» «Мой план», — начал Зед, усаживаясь и невесело улыбаясь, — «состоял в том, чтобы остановить Даркина Рала, не соприкасаясь с ним прямо и не подвергая вас опасности. Вы с Кэлен не должны были ввязываться в опасные предприятия, а остальное я бы взял на себя. Но, может быть, теперь у нас нет выбора, и делать можно только то, что делаете вы. Я не рассказал вам всего о шкатулках Одина, потому что тогда это было ни к чему. Кое-что касалось только меня». Он посмотрел на них, в глазах его на мгновение вспыхнул гнев и снова пропал. «Но теперь все это, кажется, не имеет значения». «Что же такое нас не касалось?» — спросила Кэлен, сама чувствуя, что злится. Ей, как и Ричарду, не понравилось, что они оказались в опасности, о которой их не предупредили. «Видите ли», — продолжил Зед, — «эти три шкатулки, как я уже говорил, нужны каждая для своей цели. Но при этом надо знать, какую открыть. Вот все, что мне известно. Подробно об этом рассказано в одной книге, книге «Сочтенных теней». Она содержит наставление, как обращаться со шкатулками. Я был ее хранителем». Ричард напрягся. Ему показалось, что Куик сейчас сорвется с его груди. Он едва мог дышать. «А ты знаешь, какая шкатулка для чего нужна?» – спросила Кэлен. «Которую он должен открыть?» «Нет, я только хранитель, а все сведения в книге. Сам я ее никогда не читал. Открой я книгу, возникла бы угроза распространения этого знания, а оно не должно распространяться. Это таит в себе опасность. Я и не делал этого. Я хранитель многих книг, но это очень важно». Ричард понял, что слушает широко раскрытыми глазами, и постарался придать своему лицу обычное выражение. Всю жизнь он надеялся встретить хранителя книги, а теперь оказалось, что это Зет. Он был поражен. «Где хранилась книга и что с ней случилось?» – осведомилась Кэлен. «В моем замке, в Эйдендриле». «Ты был там?» – спросила Кэлен с беспокойством. «Как там дела?» «Дела там плохи». Зет отвел глаза. «Там враги». На глазах у Кэлен появились слезы. «Не может быть!» «Боюсь, что так. Дело серьезное. Но, по крайней мере, я дал чужакам кое-какой урок». Едва слышно добавил он. «Капитан Ривкин, лейтенанты Делис и Миллер, внутренняя гвардия». Зет молча кивал, пока она перечисляла имена. Кэлен прижала руки к груди и глубоко вздохнула. Кто бы ни были названные люди, видно было, что новость эта очень расстроила ее. Ричард подумал, что ему надо что-то сказать, чтобы справиться с собственной растерянностью. «А что это за замок?» «Это убежище. Надежное место, где волшебники хранят вещи, необходимые в работе. Такие, как книги пророчеств, или даже более важные книги заклинаний и наставлений по магии, вроде книги сочтенных теней. Там же хранятся и другие волшебные вещи, например, меч истины. Замок этот запечатан волшебной печатью, так что никто, кроме волшебников, не может туда войти. По крайней мере, так всегда считалось. Но кто-то туда вошел. Как он при этом не погиб, непонятно. Должно быть, это был сам Даркин Рау. Наверное, он и взял книгу». «Может, это был и не Даркин Рау», — сказал Ричард, напрягшись. Зет сощурился. «Если это был не Даркин Рау, то просто вор. Очень умный вор, но все же вор». Во рту Ричарда пересохло. «Зет, ты думаешь, это книга сочтенных теней, помогла бы нам остановить Рауа? Не допустить, чтобы он узнал, что ему нужно про шкатулки?» «Как я говорил», — пожал плечами Зет, — «я не открывал книги. Но, насколько я знаю из других волшебных книг, она может помочь только тому, у кого шкатулки, но не может помочь кому бы то ни было остановить этого человека. Однако книга наверняка принесла бы нам пользу. Я хотел просто взять ее и уничтожить, чтобы Рау не узнал, что там написано. Теперь, когда книга для нас потеряна, нам остается только достать последнюю шкатулку». «Но может ли Рау открыть шкатулки, не имея книги?» – спросила Кэлен. «Он знает столько, что наверняка сможет это сделать. Но он все же не узнает, какая из них та, что нужна ему». «Ну, с книгой или без книги, он, скорее всего, откроет шкатулку», — сказал Ричард. «Если он этого не сделает, то погибнет. Терять ему нечего. Даже если бы ты нашел книгу, он все равно должен был бы это сделать. По крайней мере, у него есть шанс сделать правильный выбор». «С книгой он бы знал точно, какую открыть. Я надеялся, что если мы не найдем последней шкатулки, то, по крайней мере, я уничтожу книгу. Тогда бы у нас появился один шанс. Шанс, что он сделает правильный для нас выбор». Лицо Зеда стало печальным. «Я дал бы что угодно, только бы уничтожить книгу». Кэлен положила руку Ричарду на плечо. Он вздрогнул. «Значит, Ричард выполнил долг Искателя. Он узнал, где последняя шкатулка, у королевы Милены». Кэлен ободряюще улыбнулась Ричарду. «Искатель поступил правильно». Ричард испытывал такое замешательство, что даже не улыбнулся в ответ. «А как вы надеетесь получить от нее шкатулку?» – поинтересовался Зед. «Знать, где она, это одно, а добыть – другое». Кэлен спокойно улыбнулась. «Королеве Милене продался этот змей в серебряном балахоне. Ему предстоит неприятная встреча с матерью-исповедницей». «Джиллер? Так он ушел к королеве Милене?» Зед нахмурился. «Думаю, он весьма удивится, когда я снова загляну ему в глаза». «Предоставь это мне», — возразила Кэлен. «Он ведь мой волшебник, и я сама управлюсь с ним». Ричард переводил взгляд с Кэлен на волшебника. Великий волшебник и мать-исповедница рассуждали о том, как наказать непутевого волшебника, словно речь шла о прополке в огороде. Ричард вспомнил, как отец говорил, что взял ту книгу, чтобы она не попала в злые руки, в руки Даркина Рала. Неожиданно для себя он сказал: «Возможно, у него были серьезные причины, чтобы поступить так». Оба повернулись к Ричарду, словно только что его заметили. «Серьезные причины?» – выпалила Кэлен. «Жадность! Вот какая у него была причина! Он сбежал, оставив меня наедине с преследователями!» «Иногда у людей бывают незаметные для других причины поступать так или иначе. Может, он считал, что более важна шкатулка?» Кэлен, судя по всему, была поражена и ничего не сказала. «Может, ты прав», – задумчиво проговорил Зед. «Может, Джиллер действительно узнал, что шкатулка у королевы, и решил спасти шкатулку. Он много знал о шкатулках Одина». Зед насмешливо улыбнулся, глядя на Ричарда. «Может, Искателя Истины ждет открытие. Может, он найдет в Тамаранге друга». «А может и нет», — заметила Кэлен. «Скоро узнаем», — вздохнул волшебник. «Зед, вчера мы были в городке под названием Хорнерс Милл». «Я был и там, и в других подобных местах». «Но ведь это не вестуанцы. Это не могли быть они. Я просил передать Майку, чтобы он собирал войско для защиты Вестландии. Но я не говорил ему, что надо на кого-то нападать. Тем более на безоружных. Вестландцы не могли этого сделать». «Это не вестландцы. Я не получал от Майка никаких вестей и не виделся с ним». «Тогда кто?» «Это сделали люди Рала по его приказу». «Ерунда какая-то», — сказала Кэлен. «Они же хоронили верность Дхаре. Там стоял гарнизон Народной Армии Мира. Но всех солдат до одного убили». «В том-то и дело». Оба слушателя выглядели озадаченными. «Это совершенно бессмысленно», — возразила Кэлен. «Это первое правило волшебника». «Что такое?» — нахмурился Ричард. «Первое правило волшебника гласит: люди глупы». Ричард и Кэлен неодобрительно переглянулись, но продолжили слушать. «Люди глупы, и если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно. Люди глупы и могут поверить лжи от того, что хотят верить, будто это правда, или от того, что боятся знать правду. Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят. Люди глупы, они редко могут отличить правду от лжи, но они сомневаются, что способны на это, тем легче их одурачить». Зед взглянул на Ричарда, ожидая возражений, но их не последовало. Он продолжал. «Именно из-за первого правила волшебники древности создали исповедниц и искателей истины, чтобы устанавливать истину там, где это важно. Рау знает правила волшебника и пользуется первым из них. Людям нужна какая-то цель, а чтобы иметь цель, им нужны враги. Легко вести за собой людей, когда им дана цель. Для них это важнее истины, которая на самом деле мало кого интересует. Даркин Рау дал им врага, конечно, не себя, а другого. Дал им ощущение цели. Люди глупы, они верят в то, во что хотят верить. «Но ведь это были его люди», — возразила Кэлен. «Зачем ему убивать сторонников?» «Вы могли заметить, что там убиты не все. Некоторых истязали или насиловали, но оставили в живых, чтобы они могли бежать и рассказывать всем, что видели. Вы также могли заметить, что никого из солдат Рао не оставили в живых, чтобы те не смогли оспорить рассказанные истории. Здесь не так важна правда, как то, что этой истории поверят, потому что она дает цель и врагов, против которых можно объединиться. Уцелевшие понесут рассказы об этом по всему миру, и пусть Даркин Рау разрушил несколько верных ему городов и убил горстку солдат, зато он приобретет во сто крат больше сторонников, которые будут искать у него защиты от врага. Истина мало кому нужна. Она не дает цели, она просто существует». «Но это же неправда», — заявил пораженный Ричард. «Как Рау мог устроить такое? Как могли люди поверить этому?» Зет сурово посмотрел на Ричарда. «Ты ведь знал ситуацию лучше других. Знал, что это не вестуанцы, но все же сомневался. Ты боялся, что это может оказаться правдой. Бояться чего-то значит принимать такую возможность. Допускать возможность – первый шаг к вере. Ты достаточно умен, чтобы усомниться. А подумай, как легко поверить во что угодно людям, которым даже не приходит в голову сомневаться. Для большинства важна не правда, а общая цель, и Рау достаточно умен, чтобы им это дать». Зет значительно посмотрел на слушателей. «Это правило называется первым, потому что оно самое важное. Запомните это». «Но те, кто убивал, знали, что это убийство. Как они могли?» Зет пожал плечами. «У них была цель. Они сделали это ради общего блага». «Но ведь это противоестественно! Убийство противоестественно!» Волшебник улыбнулся. «В природе не существует жизни без убийства». Ричард понимал, что Зет провоцирует его намеренно, высказывает мысли, способные его возмутить, но был сильно возбужден и не мог не спорить. «Но ведь это относится не ко всей природе. Так у хищников и только для того, чтобы жить. Посмотри на эти деревья, им и в голову не приходит никого убивать». «Нет жизни в природе без убийства», — повторил Зет. «Каждое живое существо убивает». Ричард посмотрел на Кэлен в поисках поддержки. «Не смотри на меня», — ответила та. «Я давно знаю, что спорить с волшебниками — пустая затея». Ричард поднял голову и посмотрел на прекрасную сосну, возвышавшуюся над ним. Он вдруг понял, что хотел сказать Зет. Он поглядел на ветви, которые вытянулись во все стороны в многолетней борьбе за свет, для себя в ущерб соседним деревьям. Успех лишал жизненного пространства молодую поросль, и ей нередко мешало расти тень дерева прародителя. Несколько ближайших к сосне деревьев были слабыми и хилыми. Все они жертвы большого дерева. «Верно», — подумал он, — «природа идет к цели через убийство». Зет следил за взглядом Ричарда. Это был один из уроков старика, который тот давал Ричарду с давних пор. Ричард кивнул. «В жизни побеждают сильнейшие. Никто не сочувствует жертвам, только восхищаются силой победителя». «Но люди так не считают», — не выдержала Кэлен. Зет хитро улыбнулся. «Разве?» Он показал на чахлое деревце, росшее рядом с костром. «Посмотри вон на то большое дерево, милое, а потом на это. Теперь скажи, какое тебе больше по нраву?» «Вот это», — Кэлен показала на большую сосну. «Оно красивое». «Ну вот, видишь, люди именно так и думают. Ты сама сказала, что оно красивее. Ты выбрала дерево-убийцу, а не дерево-жертву». Он торжествующе улыбнулся. «На этом стоит природа». «Да, я забыла, что мне следовало помалкивать», — пробормотала Кэлен. «Пусть бездействует язык», — произнес Зет. «Лишь бы работал ум. Мы должны понять Рао, чтобы знать, как справиться с ним, если мы этого действительно хотим». «Вот как он завоевал столько земель», — кивнул Ричард. «Он предлагает людям общую цель, отдает приказы, а они делают все за него, а он преспокойно охотится за шкатулками». Зет кивнул. «Он пользуется первым правилом волшебника, чтобы большую часть работы за него выполняли другие. Вот почему нам так трудно. Он приобретает сторонников потому, что людей интересует не истина, а то, во что они верят. И люди готовы биться насмерть за свои верования, какими бы ложными эти верования ни были». Ричард медленно поднялся, глядя куда-то в темноту. «Я все думал, что мы боремся со злом, которое надо обуздать, но потом понял, что это не все. То, что наступает сейчас, похоже на чуму дураков». «Ты нашел верные слова, мой мальчик». «И направляет ее Даркин Рау», — добавила Кэлен. Зет поглядел на нее. «Если кто-то роет яму и наполняет ее дождевой водой, то кто виноват, дождь или тот, кто вырыл яму? Кто виноват, Даркин Рау или те, кто роет яму и позволяет ему заполнять ее?» «Наверное, и он, и другие», — ответила Кэлен. «И это значит, что у нас множество врагов». «И очень опасных», — поднял палец Зет. «Смертельно опасных глупцов, не желающих знать истину. Ты, как исповедница, видимо, уже знаешь это». Она кивнула. «Они часто ведут себя не так, как следовало предполагать, и на этом можно попасться. Люди, от которых не ждешь ничего плохого, могут ни с того ни с сего убить тебя». «Но это ничего не меняет», — сказала Кэлен. «Ведь если у Рауа окажутся все шкатулки, и он откроет нужную, то он нас всех уничтожит. Он остается головой змеи, и эту голову следует отсечь». «Ты права», — пожал плечами Зет. «Но нам надо выжить, чтобы суметь убить змею. Вокруг много змеенышей, которые могут убить нас раньше». «Это», — добавил Ричард, — «мы уже усвоили. Но, по словам Кэлен, это ничего не меняет. Нам все равно нужна шкатулка, чтобы уничтожить Рауа». Он снова сел рядом с ней. Лицо Зеда сделалось мрачно сосредоточенным. «Помните, что Рау сам может убить вас, а также и меня. Это ему не трудно». «Так почему он этого не сделал?» – спросил Ричард. «А разве нужно ходить по всей комнате и убивать там всех мух? Нет, скорее на них не обращают внимания, пока это нужно. Но когда мухи пытаются кусаться, их начнут давить». Он наклонился к ним поближе. «А мы сейчас собираемся его укусить». «Первое правило волшебника». Ричард напрягся так, что на спине его выступил пот. «Я запомню это». «И не рассказывайте об этом другим», — предостерег волшебник. «Правила волшебников следует знать только волшебникам. Они могут показаться вам циничными или банальными, но это могущественное оружие, если уметь правильно применить. Истина — это оружие. Я рассказал о нем вам потому, что я, как глава волшебников, считаю нужным, чтобы вы это поняли. Надо понять, что делает Рау, потому что мы трое должны одолеть его». Ричард и Кэлен кивнули в подтверждение своей клятвы. «Уже поздно», — зевнул Зет. «Я долго был в пути, пока искал вас. Лучше продолжить разговор после». Ричард вскочил. Он принял решение и не хотел медлить. «Я посторожу первым. Укройся моим одеялом, Зет». «Хорошо. А я вторым». Второму приходилось хуже всех. Сон разбивался надвое. Кэлен стал возражать, но Зет настоял. «Я вызвался первым, милая». Ричард показал им камни, где будет стоять, когда закончит осматривать окрестности. Мысли в его голове сменяли одна другую, но одна из них была главной. Ночь выдалась холодной, но это не казалось неприятным. Вокруг перекликались ночные обитатели леса. Ричард почти не замечал этого. Он влез на валун и посмотрел назад, туда, где за деревьями горел огонь. Он подождал, пока не увидел, что двое друзей улеглись и закутались в одеяло. Потом слез с камня и пошел туда, где шумела река. На берегу Ричард отыскал деревяшку, подходящую для его цели. Он помнил, что говорил Зет. «Им всем необходимо мужество. Надо быть готовым убить любого, если до этого дойдет». Ричард знал, что Зет сказал это не для красного словца, и что старик способен убить его. И что еще хуже, способен убить Кэлен. Он снял с себя шнурок с клыком и подержал клык на ладони, ощутив его тяжесть. Глядя на свой талисман в свете луны, Ричард думал об отце. Этот клык был единственным доказательством, которое он мог предъявить Зеду. Его отец не вор. Он взял книгу, чтобы ею не завладел Даркин Рау. Так хотелось рассказать Зеду, что отец на самом деле герой, отдавший жизнь, чтобы остановить Рао и защитить их всех. Ричард хотел, чтобы об отце осталась такая память. Надо было рассказать все Зеду, но делать это нельзя. Волшебник хотел уничтожить книгу сочтенных теней. Вот только теперь этой книгой был сам Ричард. Шота предупреждала Ричарда, что Зед может направить на него волшебный огонь. Но у Ричарда есть шанс спастись. Может, как раз для того, чтобы уничтожить книгу, Зет должен будет уничтожить его. Ричард не заботился о себе, ему больше не для чего было жить. Но он не мог не думать о Кэлен. Ее жизнь была ему не безразлична. А если Зет узнает, что книга в голове у Ричарда, и заставит пересказать ее, он поймет, чтобы убедиться в подлинности знания, Рао потребуется исповедница, а единственная оставшаяся в живых исповедница – Кэлен. И тогда Зет захочет убить ее, чтобы Рао не узнал правды. Ричард не мог допустить, чтобы Зет все узнал и убил Кэлен. Он обвязал шнурок вокруг деревяшки и засунул клык в длинную узкую трещину, чтобы не вывалился. Пусть его унесет как можно дальше отсюда. «Прости, отец», – прошептал Ричард. И со размаху бросил деревяшку с клыком в воду. Он услышал всплеск и, стоя на берегу, смотрел, как река уносит деревяшку. Ему было горько. Без клыка он чувствовал себя словно голым. Когда деревяшка скрылась из виду, Ричард обошел вокруг лагеря. В голове был туман. Ричард чувствовал себя опустошенным. Он сел на тот камень, который показал друзьям, и стал смотреть вниз, на лагерь. Он ненавидел себя за то, что приходится лгать Зеду, за то, что не может довериться старику. Куда дальше, если он не доверяет старому другу? Рука Рао, издалека протянувшаяся к ним, заставляла Ричарда делать то, чего он не хотел. Но вот, теперь с этим покончено, и Кэлен ничто не грозит. А он, если будет жив, сможет вернуться домой. Примерно в середине своего дежурства Ричард заметил поблизости неизвестное существо. То самое, что уже давно следовало за ними. Ричард не видел его глаз, но чувствовал, что оно здесь, на пригорке у лагеря, следит за ними. Вдруг он услышал звук, заставивший его вскочить. Какое-то ворчание или рычание, затем взвизг, и снова наступила тишина. «Кто-то умер», — подумал Ричард. Он попытался разглядеть что-нибудь в темноте, но безуспешно. Животное, которое следовало за ними, убило кого-то или само было убито. Почему-то Ричард беспокоился за него. До сих пор это существо не причинило им никакого вреда. Хотя, конечно, это еще ничего не значило. Но почему-то Ричард считал, что оно для них не опасно. Он снова почувствовал взгляд и улыбнулся. Значит, жив. Ему захотелось посмотреть, что это за существо. Но он отверг эту мысль. Сейчас не время. Это создание тьмы. Лучше иметь с ним дело на своих условиях. И снова он услышал, как погибло еще какое-то существо. Уже ближе. Зед сам встал на стражу, не дожидаясь, пока его разбудят. Он выглядел отдохнувшим и посвежевшим, и жевал кусок вяленого мяса. Волшебник сел рядом с Ричардом и предложил мясо ему. Тот отказался. «Зед, с Чейзом все в порядке?» «Все хорошо. Насколько мне известно, он ушел, как ты и говорил». «Я рад, что у него все хорошо». Ричард спрыгнул с камня, чтобы пойти поспать. «Ричард, что тебе сказала Шота?» Ричард испытующе посмотрел на друга. «То, что мне сказала Шота, мое личное дело. Это не для других». Он сам удивился резкости своего тона. «И пусть это так и останется». Зед внимательно наблюдал за ним. «Меч излучает сильный гнев, и ты едва способен обуздать его». «Ладно, я скажу тебе кое-что из того, о чем говорила Шота. Она сказала, что мне следует поговорить с тобой о Самуэле». «О Самуэле?» «О моем предшественнике», — ответил Ричард сквозь зубы. «А, об этом Самуэле». «Да, об этом. Не объяснишь ли ты мне, в чем тут дело? Не такой ли конец ждет и меня? Может, меня не трогают лишь до тех пор, пока я не выполню задание волшебника, и ты не передашь меч другому дураку?» Ричард все более волновался, а Зед спокойно наблюдал за ним. Ричард схватил Зеда за плащ и притянул к себе. «Не первое ли правило волшебника помогает им найти меченосцев? Найдут какого-нибудь дурака, который ни в чем не разбирается, и вуаля, готов новый искатель истины. Может, еще какие-нибудь неприятные пустячки, о которых ты позабыл мне сообщить?» Ричард резким движением отпустил плащ Зеда. Он с трудом сдерживался, чтобы не взяться за меч. Зед сохранял спокойствие. «Мне очень жаль, мой мальчик, что Шота так уязвила тебя». На Ричарда словно навалилось все, что с ним произошло, и гнев погас. Все показалось таким безнадежным. Ричард заплакал и упал на землю. Его душили рыдания. Он уже не мог сдерживать их. «Зед, я хочу домой!» Зед ласково погладил его по спине и мягко сказал. «Знаю, Ричард, знаю. Мне следовало бы прислушаться к твоим словам, но я ничего не могу с собой поделать, как ни стараюсь. Это сильнее меня. Мне кажется, я тону или задыхаюсь. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. Я ненавижу Срединные земли со всей их магией. Я просто хочу домой, Зед. Я хочу избавиться от этого волшебного меча и никогда больше не слышать ни о какой магии». Зед обнял Ричарда, давая ему выплакаться. «И что? Никогда не дается легко». «Может, все было бы легче, если бы Кэлен плохо относилась ко мне. Но я вижу, что нравлюсь ей. Эта магия разъединяет нас». «Поверь, Ричард, я тебя понимаю». Ричард привалился к камню, продолжая плакать. Зед сел рядом. «Что со мной будет дальше?» «Ты будешь продолжать свое дело. Больше ничего поделать нельзя». «Но я не хочу продолжать. А вдруг со мной случится то же, что с Самуэлем?» Зед покачал головой. «Прости, Ричард, но я не знаю этого. Я вручил тебе меч, скрипя сердце. Я должен был это сделать ради всех. Волшебная сила меча истины может сотворить такое с искателем в конце его пути. В книге пророчеств сказано, что если найдется человек, который по-настоящему овладеет магией меча, так что клинок станет белым, он избегнет подобной участи. Но я не знаю, как этого добиться. Я не знаю даже, что это значит. Извини, у меня не хватило мужества сказать тебе это. Если хочешь, можешь нанести мне смертельный удар за то, что я так с тобой поступил. Только прежде обещай, что все же доведешь начатое до конца и сделаешь все, чтобы остановить Даркина Рала. Ричард горько рассмеялся сквозь слезы. «Нанести тебе смертельный удар? Но ты единственный, кого я могу любить. Убить тебя значит для меня убить самого себя». «Не говори так», – прошептал Зет. «Ричард, я понимаю твое отношение к магии. У меня самого так бывало. Иногда в жизни выпадают испытания. Кроме тебя у меня никого нет. Мне нужна была книга, чтобы не подвергать тебя опасности. Я бы все отдал ради этого. Но я ничего не могу поделать. Мы должны покончить с Даркином Ралом не ради себя, но ради всех, у кого нет иной возможности выжить». Ричард вытер глаза. «Я знаю, и я хочу бросить это только после того, как все исполню. Может, я еще успею отдать меч, пока не поздно?» «Иди поспи. Если тебе нужно утешение, то хоть я и не знаю, почему искатели истины кончают, как этот Самюэль, все же я не верю, что такое произойдет с тобой. Но если бы это случилось, то это значило бы, что ты победил Даркина Рала, и все люди во всех странах спасены. И если это случится, я позабочусь о тебе. Если мы победим Даркина Рала, я, возможно, узнаю, как сделать меч белым». Ричард кивнул, вставая. «Спасибо тебе, друг. Прости, что я был так груб с тобой сегодня ночью. Сам не знаю, что со мной творится. Может, меня оставили добрые духи? Извини, но я не могу рассказать тебе, что мне говорил Ашота. И будь осторожен ночью, Зет. Здесь поблизости какое-то существо, которое все это время следовало за нами. Я не знаю, что это такое, а охотиться за ним было не досуг. Не думаю, что оно опасно. Думать так пока не было оснований, но никогда не угадаешь, что к чему в Срединных землях». «Я буду осторожен». Ричард уже пошел было спать, но Зет окликнул его. Он обернулся. «Твое счастье, что ты нравишься ей. Если бы не это, она могла бы прикоснуться к тебе». Несколько мгновений Ричард молчал. «Боюсь, в каком-то смысле она уже это сделала». Кэлен, пробираясь в темноте между деревьями, увидела, что Зет сидит на большом камне, скрестив ноги, и смотрит на нее. «Я бы пришел и разбудил тебя», — сказал он. Она села рядом с ним. «Знаю, но мне все равно не спалось, так что я решила посидеть с тобой». «Поесть принесла?» Она вытащила из кармана небольшой узелок. «Да, кусок кролика и сухари». Пока Зет спокойно ел с сосредоточенным видом, Кэлен озиралась по сторонам. Она думала, как задать ему один вопрос. С едой он управился быстро. «Замечательно. Спасибо, милая. Больше ничего нет?» Кэлен засмеялась. «Есть еще немного ягод. Ты, кажется, любишь сладкое? Давай съедим их вместе». Он окинул ее взглядом. «По-моему, ты маленькая и одна столько не съешь». Кэлен снова засмеялась и отсыпала ему в руки горсть ягод. «Кажется, я поняла, почему Ричард так хорошо умеет добывать пищу. Живя рядом с тобой с детства, он должен был научиться этому, чтобы не голодать». «Я никогда не допускал, чтобы он голодал», — возразил волшебник. «Я слишком любил его». «Я тебя понимаю. Я и сама так отношусь к нему». «Хочу поблагодарить за то, что ты держишь слово», — сказал он, жуя ягоды. «Слово?» Зет поглядел на нее, продолжая заглатывать ягоды одну за другой. «Что ты не коснешься его своей магической силой». «О!» — она отвела глаза, собираясь с духом. «Зет, Ты последний волшебник, не считая Джиллера, а я последняя из исповедниц. Ты жил и в Эйдендриле, и в Срединных землях. Ты один знаешь, каково быть исповедницей. Я пыталась объяснить это Ричарду, но чтобы понять, нужна целая жизнь, если только ты не исповедница или не волшебник. Зед погладил ее по руке. Может, ты и права. У меня никого нет и не может быть. Ты не представляешь себе, каково мне. Прошу тебя, Зед, пожалуйста, если возможно, с помощью магии, освободи меня от этих чар. Возможно ли для меня быть исповедницей и стать нормальной женщиной? Она вдруг почувствовала себя так, словно стояла у края пропасти. Зед опустил голову, избегая ее взгляда. Есть только один способ освободить тебя от этих чар, мать-исповедница. Ей показалось, что сердце ее сейчас остановится. Какой? Прошептала она. Он посмотрел ей в глаза. Во взгляде стояла боль. Убить тебя. Кэлен поняла, что надежды больше нет. Она изо всех сил старалась сохранить непроницаемое лицо исповедницы, хотя для нее наступила непроглядная тьма. Спасибо, что выслушал мою просьбу, волшебник Зарандер. Я и не надеялась, что такое возможно, но все же решила спросить тебя. Спасибо за честный ответ. Теперь тебе лучше пойти спать. Он кивнул. Но сперва расскажи, что вам сказала Шота. Ее лицо оставалось непроницаемым. Спроси искателя истины. Это с ним она разговаривала, а вокруг меня в то время извивались змеи. Змеи? Поднял брови Зед. Шоте ты, наверное, понравилась. Она поступала с людьми хуже. Кэлен посмотрела ему в глаза. Она и со мной поступила хуже. Я спрашивал Ричарда, но он ничего мне не сказал. Ты должна рассказать. Ты хочешь, чтобы я действовала за спиной друга? Чтобы придала его доверие? Нет, спасибо. Ричард умница. Может быть, самый умный из искателей, которых я встречал. Но он очень мало знает о Срединных землях. Он здесь видел еще очень немного. В каком-то смысле это его сильная сторона и прекрасная защита для него. Он узнал, где последняя шкатулка, отправившись к Шоте. Ни один искатель из Срединных земель не решился бы на такое. Ты провела в Срединных землях всю жизнь и знаешь, сколько здесь опасностей. Есть здесь такие существа, которые могут обратить против него магию меча истины. У нас не было времени научить его всему, что следует знать искателю, поэтому мы должны защищать его, чтобы он мог сделать свое дело. Я должен знать, что сказала Шота, чтобы судить, насколько это опасно, насколько он нуждается в защите. Зед, это ведь мой единственный друг. Очень тебя прошу, не заставляй меня предавать его. Милая, это не единственный твой друг. Я тоже твой друг. Помоги мне защитить его. Он не узнает, если ты мне расскажешь. Кэлен зло посмотрела на Зеда. Он удивительным образом умеет догадываться о том, что ему не хотят рассказывать. Зед понимающе улыбнулся. Потом лицо его стало суровым. Мать-исповедница, это не просьба, это приказ. Ты должна принять его как таковой. Кэлен зло отвернулась от волшебника. Она не могла поверить, что он разговаривает с ней подобным образом. С ней, оказывается, уже не считаются. Шота сказала, что Ричард единственный, у кого есть шанс остановить дар генерала. Она не знает, как и почему, но такой шанс есть только у него. Зед выжидательно помолчал. Что дальше? Кэлен стиснула зубы. Еще она говорила, что возможно, ты попытаешься убить его с помощью волшебного огня, но он может одержать победу. Вновь наступило молчание. Что еще, мать-исповедница? Еще она сказала, что я также обращу против него свою волшебную силу, но если я буду жива, сделаю это успешно. Зед глубоко вздохнул. Я понимаю, почему он не хотел мне рассказывать. Он немного подумал. А почему что-то не убило тебя? Кэлен хотелось, чтобы он наконец перестал задавать вопросы. Она хотела это сделать. Потом там появился ты. Ну, не ты. На самом деле это было наваждение. Но мы подумали, что это ты. Ты, то есть твой образ, пытался убить Шоту. А Ричард знал, что кроме нее никто не скажет про последнюю шкатулку. Так что он защитил ее. Он... В общем, он отвратил твой волшебный огонь от Шоты и дал ей возможность употребить против тебя волшебную силу. Зед поднял брови. «В самом деле?» Кэлен кивнула. «А в награду за свое спасение она подарила ему желание. Ричард использовал его на то, чтобы спасти нас с тобой. Он заставил ее сохранить нам жизнь. Шота была раздосадована. Она сказала, что если Ричард еще раз вернется в предел Агаден, она убьет его». «Видно, этот парень никогда не перестанет удивлять меня. Он в самом деле выбрал знание, когда речь шла о моей жизни». Улыбка Зеда слегка удивила ее. «Да, он заслонил Шоту от огня и отвратил его своим мечом». «Поразительно!» Зед потер подбородок. «Ведь ему так и следовало поступить. Я всегда боялся, что у него не хватит духу поступить как нужно, если до этого дойдет. Теперь мне больше нечего бояться. А что потом?» Кэлен опустила голову. «Я хотела, чтобы Шота убила меня. Но она не стала этого делать, потому что подарила ему желание. А я... Зед, не могла вынести мысли, что когда-нибудь так поступлю с ним. Я умоляла его убить меня. Я не хотела жить, чтобы не исполнилось это ее пророчество». Кэлен проглотила комок в горле и сцепила руки. «Но он не захотел. Я сама хотела сделать это. Я даже пыталась. Тогда он отобрал у меня нож. Он связывал меня на ночь. Не спускал с меня глаз. Я тогда словно с ума сошла. Наконец он убедил меня, будто мы не можем знать, что по-настоящему значит это пророчество. Может быть, он сам пойдет против нас, так что его придется убить ради победы над Раулом. Он заставил меня понять, что нельзя действовать согласно пророчеству, которого мы еще не поняли». «Прости, милая, что заставил тебя все это рассказать. Я очень сожалею, что вам пришлось перенести такое. Но Ричард прав. Пророчество – вещь опасная, если их принимать слишком всерьез». «Но разве пророчества ведьмы не всегда сбываются?» «Да», – он пожал плечами. «Но сбываются не всегда так, как мы этого ждем. Есть и такие, которые сбываются лишь благодаря нам самим». Она удивленно на него посмотрела. «В самом деле?» «Да. Представь себе для примера, что я попытался бы убить тебя, так как хотел защитить Ричарда, чтобы не сбылось пророчество. Он увидел это, и мы сразились, и один из нас, например он, победил. Часть пророчества уже исполнилась, и он боится, что исполнится и другая, считая, что должен убить тебя. А ты не хочешь быть убитой и касаешься его, чтобы защитить себя. Вот пророчество и исполнилось. Но это пророчество сбылось из-за нас самих, иначе ничего бы не произошло. И постороннего влияния здесь нет, не считая самого предсказания. Так что пророчества всегда верны, только мы не знаем, в чем там правда». Он посмотрел на Кэлен, словно спрашивая, поняла ли она. «Я всегда считал, что к пророчествам следует относиться серьезно». «Да, но только когда их понимаешь, иначе пророчества опасны. Поэтому волшебники и охраняют книги пророчеств. В своем замке я перечитал некоторые книги, имеющие отношение к делу, но большую часть того, что написано там, я так и не понял. Были некогда волшебники, чьим единственным делом было изучение книг пророчеств. Есть среди этих предсказаний такие, что до смерти перепугали бы тебя, если бы ты их прочла. Я и сам иногда из-за этого просыпаюсь в холодном поту. Там были места, которые испугали меня потому, что они могут относиться к Ричарду. А есть и такие, о которых я знаю наверняка, что они относятся к нему. Но я не всегда их понимаю и не осмеливаюсь поступать в соответствии с ними. Потому-то пророчества должны храниться в тайне. Некоторые из них вызвали бы большую беду, узная о них люди. Глаза Кэлен стали большими. Ричард упоминается в книгах пророчеств? Я еще никого не встречал, о ком было бы написано в этих книгах. Он спокойно посмотрел на Кэлен. Ты там тоже упоминаешься? Мое имя в книгах пророчеств? И да, и нет. Не так все просто. Редко можно знать это наверняка, но в данном случае можно. Там, конечно, говорится «последняя мать-исповедница», но нет никаких сомнений, что последняя мать-исповедница – это ты, Кэлен. Также понятно, что искатель истины, который направит ветер против наследника Тхары, это Ричард, а наследник – Рау. «Направит ветер? Что это значит?» «Понятия не имею». Кэлен опустила голову, вертя в руках камешек. «Зет, что говорится обо мне в книгах пророчеств?» «Извини, дорогая, но я не могу тебе этого сказать. Это бы слишком испугало тебя, могло бы даже лишить сна». Кэлен кивнула. «Сейчас я чувствую себя очень глупой, что хотела убить себя из-за пророчества Шоты. Наверное, ты решил, что я дура». «Кэлен, никто ничего не знает наверняка, пока это не совершится. Но тебе не надо считать себя глупой. Могло быть и так, что ты предала бы нас, использовала свою власть против Ричарда, единственного, кто может победить Рао, и тем принесла бы победу Рао. А могло бы оказаться, что ты это сделала, спасая всех нас». «Не очень ты меня утешил». «Но если бы Ричард оказался предателем, тебе пришлось бы сделать это ради общего спасения». Она мрачно посмотрела на волшебника. «Мне все равно это не нравится». «Потому и не нужно, чтобы люди знали пророчество. Это может вызвать больше бед, чем ты в состоянии себе представить. Будь сейчас с нами чародеи прежних времен, настоящие знатоки пророчеств, они могли бы помочь нам. Но без их помощи лучше просто оставить в покое пророчество Шоты. На первой странице первой из книг пророчеств говорится: «Принимайте пророчество разумом, но не сердцем». Это единственное, что можно прочесть на всей странице огромной книги размером с хороший стол. Каждая буква этой надписи золотая, сообразно важности. А в пророчествах Шоты отличаются от того, что в книгах? Да, пророчества, передаваемые из уст в уста, предназначены помочь тому или иному человеку. Шота пыталась помочь Ричарду. И сама Шота не знала, как поможет ее пророчество. Она была лишь инструментом. Когда-нибудь оно может приобрести для Ричарда смысл и даже как-то поддержать его. Я надеялся, что буду в состоянии сам понять это пророчество и помочь Ричарду. К сожалению, оно принадлежит к так называемым пророчествам-светвлениям. И тут я не могу помочь. Значит, оно может исполниться по-разному? «Да, его можно понимать как буквально, так и иносказательно. Такие пророчества почти бесполезны. Можно только гадать, что они значат. И Ричард был прав, когда решил им не руководствоваться. Мне было бы приятно думать, что этому его научил я. Но, возможно, дело тут в его интуиции. У него интуиция искателя». «Почему бы тебе, Зет, просто не рассказать ему все? Разве он не имеет права это знать?» Зет долго молчал, глядя в темноту. «Трудно это объяснить. У него есть чутье. «Ты когда-нибудь стреляла из лука?» Кэлин улыбнулась. Она сложила руки на коленях и опустила голову. «Обычно девушки не занимаются подобными делами. Но мне в юности доводилось стрелять из лука ради забавы, пока я не начала исповедовать». Зет усмехнулся. «А было ли у тебя чувство цели? Могла ли ты отвлечься от посторонних звуков и, слушая тишину, представить, куда полетит стрела?» Кэлин слегка кивнула, не поднимая головы. «Всего несколько раз. Но я понимаю, о чем ты говоришь». «Так вот, у Ричарда есть чувство цели, почти сознательное. Мне иногда кажется, что он, так сказать, способен поразить цель с закрытыми глазами. Но когда его спрашиваешь, как он это делает, он сам не может объяснить. Он говорит только, что знает, куда полетит стрела. Он может заниматься этим весь день. Но если начать объяснять ему направление ветра, расстояние до цели или что лук лежал на дворе, а ночь была сырая, то у него вовсе ничего не получится. Мысль помешает чувству. То же и с людьми. Ричард неутомим в поисках ответа. Он устремился к шкатулке, как стрела к цели. Он никогда не был в срединных землях, но пробрался через границу и нашел все, что нужно на пути к цели. Так поступает настоящий искатель истины. Если сообщать ему слишком много всяких сведений, то он будет стараться делать то, что, как он понимает, я хочу от него, а не то, что он сам чувствует. Мне следует дать верное направление к цели, а остальное предоставить ему». «Но это цинично. Он ведь живой человек, а не стрела. Он делает все из большого уважения к тебе, желая заслужить твое одобрение. Он тебя обожает». Зет грустно посмотрел на нее. «Я сам люблю Ричарда и восхищаюсь им. Но если нам не удастся остановить Даркина Рала, я стану мертвым кумиром. Иногда волшебникам приходится использовать людей, чтобы сделать то, что необходимо». «Кажется, я представляю себе, каково тебе не говорить то, что ты мог бы сказать». Зет встал. «Я сожалею о том, что вам с ним так много пришлось испытать. Может быть, с моим появлением дело пойдет легче. Спокойной ночи, дорогая». Он пошел было к лагерю, но Келли накликнула его. Он остановился и оглянулся. «У тебя была жена?» «Да». Видно было, что ей трудно говорить. «Что это значит?» – спросила Кэлин. «Любить кого-то больше жизни. Иметь возможность быть с ним рядом и быть любимым». Зет долго молчал, глядя в темноту. А она ждала, жалея, что не видит его лица. Она решила, что он не хочет отвечать. «Волшебник Зарандер, это не просто вопрос. Это требование. Ты должен ответить мне». Наконец он тихо сказал: «Это было такое чувство, словно я нашел недостающую половину самого себя и, наконец, обрел целостность». «Спасибо, Зет». Она старалась говорить спокойно, но была рада, что старик не видит ее слез. «Мне было просто интересно узнать».